Глава вторая. Пару дней спустя я солю веники. Веники, связанные из молодых веток осины и ивы, висят у меня под навесом. Я заготовил их, чтобы зимой подкармливать зайцев. Веники уже подсохли, теперь их надо просолить. Всем копытным зимой нужна соль. Она восполняет недостаток минералов. Я приношу таз с горячей водой и высыпаю в него 2-килограммовые пачки соли, обычно из магазина. Потом окунаю в крепкий рассол попарно связанные веники. Ноздри щекочет горьковатый запах распаренных листьев. «Андрей!» — слышу я знакомый голос за спиной. Собаки взрываются лаем. Я оборачиваюсь. У калитки стоит Валера Михайлов, один из наших охотников. Позапрошлым году мы с Валерой добирали раненого кабана. «Заходи!» — кричу я, перекрывая собачий лай. «Андрей, у меня к тебе дело!» — поздоровавшись, смущенно говорит Валера. «У сына скоро день рождения. Его сын Ваня учится в одном классе с моим младшим братом. Ты лицензии на кабана обещал. Хочешь сводить сына на охоту?» – спрашиваю я. «Нет», – смущается Валера. «Мясо бы надо». Я протягиваю ему мокрые веники. Валера вешает их на длинную жердь, а мне подают новую пару. Лицензии на кабана может выдать только председатель охотобщества Тимофеев. Я напоминал ему, но Александр Сергеевич, видно, закрутился и забыл. «Прямо сейчас схожу в сельсовет, позвоню Тимофееву», – обещаю я Валере. «Будут лицензии». «Спасибо», – радуется Валера. Я выливаю на последний веник остатки соленой воды, споласкиваю таз и переворачиваю вверх дном, сушиться. «Идем». В Черемуховке одно единственное административное здание. Длинный одноэтажный деревянный дом в центре деревни. С одной стороны в нем располагается дирекция совхоза, с другой – сельсовет и опорный пункт милиции. Я дергаю дверь сельсовета, но она закрыта. Ничего удивительного, Федор Игнатьевич редко сидит на месте. То он в поле, то в райцентре. Выбивает что-нибудь нужное для жителей Черемуховки. Я огибаю здание и заглядываю в опорный пункт милиции к нашему участковому Павлу Вольнову. «Здорово, Паша. Не знаешь, где Федор Игнатьевич?» Павел сидит за столом и внимательно разглядывает какой-то журнал. Услышав мой голос, он быстро прячет журнал под стол. «А, это ты, Андрей? Федор Игнатьевич с утра по деревне бегает. Народ на картошку собирает». Картошка – настоящая головная боль председателя сельсовета. Третью неделю над Черемуховкой беспрерывно льют дожди. Картошка в полях уже начала гнить, ее надо срочно убирать. Вообще-то поля совхозные, а у совхоза свое руководство. Но разве может Федор Игнатьевич остаться в стороне? Не такой он человек. «На выходных обещают хорошую погоду», – объясняет Павел. «Вот председатель и собирает людей на уборку». «Ты пойдешь?» спрашиваю я. «Надеюсь отвертеться», улыбается Павел. «В райцентре танцы будут». Павел мой ровесник. Танцы ему нравятся больше, чем картошка. «Хочешь познакомиться с городской девчонкой?» смеюсь я. «А что плохого?» парирует Павел. «Это тебе с Катей повезло». «Ничего», улыбаюсь я. «Отличная идея». «А что это ты там прячешь под столом?» «Ничего». Павел мгновенно краснеет. «Давай, показывай». Не отстаю я. Павел неохотно достает из-под стола журнал. «Ого!» – удивляюсь я. В руках у Павла номер американского плейбоя за позапрошлый год. На обложке в соблазнительной позе изгибается едва прикрытой одеждой красотка с роскошными рыжими волосами. «Где взял?» – с любопытством спрашиваю я. «Ребята из райцентра у кого-то конфисковали», – объясняет Павел. «Ну и дали посмотреть». Он крепко держит журнал обеими руками. «Завтра вернуть надо. Андрей, ты только никому, ладно?» «Буду молчать», обещаю я. «Черт, мне же по работе позвонить надо в Ленинград, а Федора Игнатьевича нет. Телефон с межгородом есть только в кабинете председателя. Один на всю деревню. Федор Игнатьевич очень этим гордится». «Пойдем, я тебе дверь открою», говорит Павел и прячет журнал в ящик стола. «У тебя есть ключ?» удивляюсь я. «Нет», говорит участковый. «Да там замок несложный, его скрепкой открыть можно». Я смеюсь. «Паша, ты меня пугаешь». Мы поднимаемся на крыльцо сельсовета. Павел, оглянувшись, сосредоточенно ковыряется скрепкой в замке. «Смотри по сторонам», – предупреждает он меня. Но Федор Игнатьевич появляется неожиданно. Он выворачивает из-за угла. Наверное, сидел в дирекции совхоза. «Вы что это тут делаете?» – удивляется председатель. «Черт!» Павел быстро дергает скрепку, но она застревает в замочной скважине. «Ты мне еще замок сломай!» Возмущается Федор Игнатьевич, разглядев, чем занят Павел. «Вам позвонить надо, что ли?» Оттеснив Павла плечом, председатель открывает замок. «Заходи, Андрей Иванович». Павел, подмыгнув мне, незаметно отступает, но скрыться ему не дается. «А ты куда?» — грозно окликает его председатель. «Я тебя с утра ищу, взломщик. В эти выходные вся деревня выходит на картошку, и милиция должна быть в первых рядах». Павел обреченно кивает. «Хорошо, Федор Игнатьевич». «А ты, Андрей Иванович, поможешь с картошкой?» — спрашивает меня председатель. «Нет», — отвечаю я. «У меня охота открывается. Охотники из Ленинграда приедут». «Работаешь, значит», — понимающе кивает председатель. «Тогда никаких вопросов». Он придвигает мне телефон, и я набираю номер Тимофеева. После нескольких долгих гудков на том конце провода снимаю трубку. «Тимофеев слушает». «Александр Сергеевич, это Синицын», — говорю я. «Егерь из Черемуховки. Я звоню по поводу лицензии на кабана». «Андрей Иванович», — живо откликается Тимофеев. «А у нас тут беда». «Что случилось?» — спрашиваю я. «Открытие охоты на носу, а в Плавнях егерь заболел. Ума не приложу, что делать». Деревня Плавни находится на самом берегу Ладожского озера. Утки там много, куда больше, чем на моем участке. Многие охотники знают эту базу и на каждое открытие ездят туда. Если егерь в Плавнях заболел, а заменить его некому, значит, к началу охоты база будет закрыта. «Распредели охотников по другим базам, Александр Сергеевич», — советую я Тимофееву. «Ко мне 10 человек собирались, могу взять еще двоих». «Спасибо, Андрей Иванович», — благодарит Тимофеев. «Очень выручишь, а то охотники недовольны». «Отправляй смело. Всех размещу. Только не забудь лицензии с ними передать, а то мои местные охотники уже возмущаются». «Обязательно», — обещает Тимофеев. «Сколько тебе надо? 10 бланков хватит?» «Хватит, Александр Сергеевич». Мы с Павлом выходим на крыльцо. «Везунчик ты, Андрей», — завидует Павел. «Будешь уток постреливать, пока я картошку собираю». «Такая работа», — смеюсь я. В это время к автобусной остановке подъезжает старенький автобус из Волхова. Из него выходят два парня и три девушки, все с рюкзаками, в выцветших штормовках. У одного парня на шее висит гитара без чехла, и он небрежно опирается на нее руками. «Ничего себе!» — удивляется Павел. «Это что, туристы? А что им у нас делать?» «Давай спросим», — предлагаю я. «Давай», — соглашается Павел. «Слушай, видишь вон ту девушку? Ну, с темными волосами. Настоящая красавица!» Я улыбаюсь. «Идем, я тебя с ней познакомлю». «Ты серьезно?» — смущается Павел. «Абсолютно». Я срываю несколько люпинов, которые росли у крыльца. Автобус, высадив туристов, разворачивается, фыркает выхлопной трубой и в перевалку катит обратно в город. А туристы, разобрав рюкзаки, идут по дороге в нашу сторону. Парень с гитарой на шее уверенно шагает впереди группы. Когда туристы подходят ближе, я с любопытством разглядываю девушку, о которой говорил Павел. И правда красавица. Кудрявые темные волосы свободно падают ей на плечи. Чуть курносы, с прямым насмешливым взглядом. «Добрый день!» Здороваюсь я, когда туристы подходят ближе. «Добрый!» Нехотя кивает парень с гитарой и меряет меня оценивающим взглядом. Темноволосая девушка радостно улыбается. «Какая прелесть!» Весело говорит она. «Нас встречают с цветами. Как вас зовут, галантный рыцарь?» «Меня зовут Андрей», улыбаюсь я. «Работаю здесь егерем, а это Павел, наш участковый». «Глеб», фыркает парень с гитарой. «Вера». Девушка, не смущаясь, протягивает мне руку. «Какие красивые цветы! Как они называются?» «Люпины», — говорю я. «Это для моей невесты. А вот Павел у нас холостой, и к тому же вы им очень понравились». «Андрюха!» — краснее шипит Павел. Вера широко распахивает глаза. Они темно-зеленые, с едва заметной золотистой искоркой. «Правда?» Она с улыбкой смотрит прямо на Павла. «Правда?» — пересилив себя, кивает Павел. «Тогда почему вы без букета? Я очень люблю цветы». «Не успел нарвать. Вы возникли так неожиданно, как...» Павел мнется, подыскивая слово. «Как фея?» — улыбается Вера. «Или как сказочная принцесса?» Павел кивает, справившись со смущением. «Вот именно». А я поворачиваюсь к Глебу. «В нашей деревне туристы бывают нечасто», — говорю я. «Скажите, куда вы собираетесь? А вам зачем?» Глеб с возмущением смотрит на то, как Вера флиртует с Павлом. «Вы, наверное, не поняли», — улыбаюсь я. «Я работаю здесь егерем, присматриваю за здешними лесами. А вы ведь идете в лес, верно?» «Мы идем на Еловое озеро», — отвечает Вера. «Вы там бывали?» «Бывал», — киваю я. Скажите, оно красивое? Мы нашли это озеро на карте, и нам очень понравилось название. Вот и решили посмотреть на него своими глазами. А вы студенты? Набравшись смелости, спрашивает Павел. Да. Улыбается Вера. Пятый курс. Начнется после каникул. Она грустно вздохнула, но тут же смешно наморщила нос. Андрей, расскажите нам про Еловое озеро. Какое оно? Глубокое, говорю я, с темной водой и островком посреди. Островок зарос елками и похож на плавник огромной рыбы. А еще в озеро впадает речка Песенка. Видите мост? Вон там, чуть дальше по дороге. Это мост через Песенку. Песенка, мечтательно повторяет Вера. Очень красивое название. К сожалению, вы собрались на озеро в неудачное время. Завтра туда приедут охотники. Открывается сезон охоты на утку. Охота? Удивляется Вера. Варварство, пренебрежительно фыркает Глеб. Жестокая и бессмысленная забава, которую давно пора запретить. Возможно, соглашаюсь я с интересом, глядя на него. Но пока еще не запретили. И завтра на Еловое озеро приедет автобус с охотниками. Не думаю, что вам там будет приятно отдыхать под звуки выстрелов. Ты сам тащишь с собой лодку и снасти, упрекает Вера Глеба. Зачем? Ловить рыбу тоже жестокая забава. Не лезь, грубо отвечает Глеб. Хотите, я расскажу вам о другом красивом месте, предлагаю я. Здесь неподалеку есть настоящий каньон. Высокие обрывистые берега из красивого песчаника. А в них норы береговых ласточек. Прошлым летом я там видел зимородка. Кто это? С любопытством спрашивает Вера. Небольшая птичка с синим оперением, объясняю я. Она высматривает с ветки мелкую рыбешку, а потом ныряет за ней в воду. Ничего себе! А вы можете показать нам этот каньон? Его очень просто найти, улыбаюсь я. Дойдите до моста и поверните налево. Идите вдоль берега, никуда не сворачивая. Речка приведет вас к каньону. А далеко это? 6 км от деревни, в 2 раза ближе, чем до Елового озера. А еще там точно не будет охотников, и никто не помешает вам отдыхать. Ура! Радуется Вера. Я хочу посмотреть каньон. Анюта, а ты? Она поворачивается к другой девушке, светленькой, с ямочками на щеках. Анюта ничего не отвечает, только улыбается чуть снисходительно, как улыбаются непоседливому ребенку. Каньон — это здорово! Объявляет Вера. Как в книжках про индейцев. Бред! Фыркает Глеб. Какой еще каньон? Мы собрались на озеро, туда и пойдем. Вы не можете нам запретить. Он с вызовом смотрит на меня. Не могу, соглашаюсь я. Но хочу предупредить вас о правилах поведения в лесу. На берегах озера нельзя рубить деревья. Для костра используйте валежник или сухостой. И не забывайте окапывать костер. Глеб раздраженно мотает головой. Знаем, и побольше вашего. Следите лучше за своими охотниками, егерь. Глеб, давай посмотрим каньон. Вера складывает ладони у груди и умоляюще смотрит на Глеба. Нет, упирается он. Мы заранее выбрали маршрут и не будем его менять. Это ребячество. Второй парень не вмешивается в разговор. Он кажется мне куда спокойнее Глеба. Имейте в виду, что я завтра тоже буду на озере, предупреждаю я. И обязательно проверю вашу стоянку. Только проверяющих нам не хватало. Глеб явно нарывается на ссору. Между прочим, я работаю внештатным корреспондентом в Ленинградском комсомольце. Так что отстаньте от нас, если не хотите, чтобы вас пропечатали в газете. Он окидывает остальных высокомерным взглядом. Идем, нечего терять время. И первым направляется в сторону моста. Вера протягивает мне руку. «Извините его, Андрей», — говорит она. «Глеб очень вспыльчивый». Я пожимаю плечами. «Бывает». А Вера улыбается Павлу. «А вы тоже придете на озеро, товарищ милиционер? Я вас приглашаю». «Не смогу», — с сожалением бурчит Павел. «Обещал председателю помочь с уборкой картошки». «Жаль», — вздыхает Вера. «Я попробую», — отчаянно кивает Павел. «Здорово. Тогда я буду вас ждать. До свидания». Вера улыбается нам и торопится вслед за группой.